Глава 21. «Точно, старое-то имеет свойство предавать!» По лицу Алексея скользнула болезненная гримаса. «Я не предавал тебя, Лекси, я бы никогда...» «Заткнись!» — рявкнул Михаил. «Здесь ни время и ни место. Поднимайся, Лекси, ты уходишь с Алексеем. Я разберусь тут и приду». Лицо Равенны стало белее мела. «Обломайся, Миша!» Упрямо вскинула голову девушка. «Открою тебе страшную тайну. Ты больше ничего не решаешь в моей жизни!» «Лекси...» Голос Алексея звучал предостерегающе. «Михаил, конечно, придурок, но сейчас он прав». «А пошел ты, Лешик! Мы с друзьями празднуем Новый год. Если уж приперлись, то или присоединяйтесь, или убирайтесь. Я никуда идти не намерена». Повисла тяжелая тишина. Казалось, все даже дышать перестали в ожидании взрыва. Было слышно только, как Александра продолжает демонстративно спокойно орудовать в своей тарелке. А самой девушке казалось, что она просто потеряет сознание от попыток скрыть, как трясутся руки. Ожидание становилось невыносимым. Все замерли, не в силах даже взглянуть на Михаила. Неожиданно он быстро приблизился к Александре и, схватив соседний стул, развернул его спинкой вперед. Поставил впритык к стулу девушки и сел. Положил руки на спинку, почти касаясь плеч Александры, и, обхватив мощными бедрами сзади, он как будто заключил ее в клетку между столом и своим телом. Его раскаленное дыхание щекотало затылок Александры, окутывая его запахом и лишая решимости. Алексей остался в дверях. Наклонившись, Михаил прошептал. «Чего ты добиваешься, родная?» Александра вздрогнула от этого обращения. Его губы почти касались мочки уха, рождая в теле бурю. Девушка прочистила горло, боясь выдать волнение. «Хотя какого черта, все в этой комнате прекрасно слышат, что вытворяет предательское сердце в ее груди». «Я хочу, чтобы ты выслушал Равенну и постарался вникнуть в то, что она говорит. В идеале постарался хоть что-то сделать». Опять тягостная тишина наполнила гостиную. «А если я скажу, что не хочу сейчас говорить с ней об этом, потому что считаю, что для начала мы должны поговорить о нас?» Александра стиснула вилку в руке. «Тогда я скажу, что разговор о том, что хочет Равенна, это единственная тема на данный момент, на которую ты вообще имеешь шанс со мной поговорить». Михаил резко выдохнул, и температура в комнате подскочила, стало трудно дышать от его гнева. «Это шантаж, родная». Его голос был тихим от сдерживаемой ярости. «Нет, скорее, единственно возможный вариант». «А ты не подумала, что я могу, не стесняясь, убить их всех и просто забрать тебя домой?» «Ну, вообще-то, зная тебя, я думала, что именно так ты и поступишь. Это ведь для тебя так привычно. Решать все проблемы с позиции силы. Всегда есть только ты, твои решения и желания. Ты слишком предсказуем». Тишина длилась несколько тягостных минут. Затем Михаил наклонился вперед, взял из пальцев Александры бокал с шампанским и пригубил его, стараясь касаться именно того места, где к нему прикасались губы девушки. «Ты разве не понимаешь, что эта дрянь использует тебя?» Кажется, Михаил был совершенно спокоен. «Ну что же, она не первый вамп, что использует меня, не так ли, милый? Видимо, судьба у меня такая». «Я не...» Михаил осекся. «Мы не будем говорить о наших отношениях здесь». «Правильно, милый», — фыркнула девушка. «Говорить-то не о чем». «Лекси, пожалуйста». Алексей отлепился от проема двери и подошел ближе. «Сейчас на самом деле важно, чтобы мы ушли и поговорили обо всем спокойно. А сюда мы вернемся позже и решим все». «Как решите, Лешик, уничтожите?» «Лекси, ты не понимаешь, Равенна — сумасшедшая сука и вынашивает свои бредовые идеи уже давно. Это все полная чушь, это все неважно». «А, неважно для кого, Лешик. Для таких, как ты и Михаил. Помнишь, тогда, много лет назад, я спросила, почему никто из вампов не остановит бесчинство Клима и его прихвостней? «Тогда ты тоже пытался объяснить мне, что это не важно». «А это было важно. Важно для тех девчонок, которых они изнасиловали. Для тех парней, что, развлекаясь, убили. Важно для меня. Что стало бы, если бы тебя не было в том автобусе, Лешик? Что бы они со мной сделали?» «Не молчи, ты это прекрасно знаешь. Но ни для тебя, ни для других это было не важно. Они ведь не затронули ваших интересов и не перешли ни в чем вашу дорогу. А все остальные не важны. Вампиры эгоистичны, Лекси, это наша природа, и ее не изменить. Тогда почему Равенне не все равно?» «Потому что она просто таким образом хочет больше власти», — прорычал Михаил. И тут не выдержала Равена. «Это неправда, как смеешь ты?» И в следующую секунду на ее горле лежала рука Алексея, сжимая его. Тут же рванулся Дима и был отброшен силой Михаила к стене. Мгновенно вскочив, он опять ринулся на защиту Равенны. Иван и Николай тоже вскочили, но, видимо, не решались вступить в противостояние с древними братьями. «Нет, Дима!» Отчаянно закричала Александра, видя, как Михаил оказался рядом с Димой и поднял того за шею над полом. «Дима!» – прошипел Михаил, оборачиваясь к ней. Александра увидела черноту в его глазах. «Он твой любовник!» Александра сдержала свой порыв кинуться на спасение Димы. Она четко поняла, что стоит ей сделать лишь шаг в его сторону, и он труп. «Иди нахрен, Миша! Я что, по-твоему, до такой степени шлюха? Чтобы прыгать от одного любовника к другому? Отпусти его, если все еще хочешь говорить со мной!» Михаил отшвырнул Диму, как тряпку. Тот упрямо стал подниматься. «Сядь!» — рявкнула на него Александра. «Тупой мальчишка, сядь и не рыпайся! Алексей, немедленно отпусти Равенну!» Опешивший Алексей отпустил вампиршу и даже отступил на шаг. «Малявка, ты что, только что орала на меня?» «А что прикажете делать, если вы ведете себя как тупые животные? К чему эта демонстрация силы? Что, кто-то тут не в курсе, что вы у нас самые крутые перцы? Черт возьми, я просила о том, чтобы вы хоть раз выслушали кого-то, кроме себя, любимых. Один, единственный раз. Разве это так сложно? Черт, неужели так трудно услышать хоть кого-то, кроме себя? Попытаться понять. Если бы ты слушал меня тогда, Миша, мы бы не оказались там, где оказались». Голос у Александры предательски стал срываться. «Тебе просто надо было говорить со мной, говорить, и, может, мы бы нашли решение. А ты, ублюдок, побежал трахать все, что шевелится, оставив меня одну. Что ты хотел доказать? Что я ничего не значу для тебя? Что я пустое место, глупая человеческая кукла, в которую ты играешь как хочешь и когда захочешь? Думаешь, я была слишком молода, чтобы и так понимать это? Ты ни разу не назвал меня любимой. Ни разу, даже в моменты самой сильной страсти. Ни одного гребанного раза. Но я все равно была счастлива, без слов, без признаний, без будущего. Я любила тебя каждую минуту, а ты не счел нужным просто хоть раз честно поговорить со мной». Александра, чувствуя, что ноги предают ее, опустилась на стул. Слезы уже давно бесконечным потоком катились по лицу, и она не вытирала и не скрывала их. Все замерли, не зная, как реагировать. Михаил приблизился и протянул руку к ее щеке, но, не решившись коснуться, уронил ее. «Прости», — отрывисто уронил он. «Как? Расскажи, как такое прощают, и я клянусь. Попытаюсь это сделать, потому что жить с этим невыносимо». «Позволь мне сейчас забрать тебя, и я клянусь, что никто не тронет твоих так называемых друзей», — опустился вам перед ней на корточки. «И обещаю, что мы вернемся сюда вместе, когда ты успокоишься. И я выслушаю все, что и ты, и Равенна посчитаете нужным мне сказать». «Выслушаешь или услышишь?» «Лекси, прошу, просто давай мы вернемся к этому позже. В любом случае, я не готов сейчас адекватно слушать и реагировать». «Лекси, пожалуйста, послушай Михаила. Все равно, пока вы не разберетесь в ваших отношениях, никакого разговора не получится». Алексей смотрел на подругу почти умоляюще. «У нас нет никаких отношений». «Но ты прав, Лешик. Так это не решить». Александра глянула на Равенну, и та едва заметно кивнула. «Хорошо. Мы уходим сейчас, но мы вернемся. И я хочу домой, к себе, одна». Михаил шагнул к ней и хотел обнять, чтобы перенести. «Не ты!» — отрезала она. «Лешик!» Глухое рычание вырвалось из груди Михаила, но он отступил. Алексей подошел и обнял ее. Мир на мгновение подернулся дымкой и сдвинулся, и Александра уже стояла в зале в своей маленькой квартирке. «Ты дома, Алексей?»